Глава 10. Одинокий дворцовый утес. Зимний дворец. Дела иностранные. В самом начале 70-х случилось ожидаемое. Пруссия напала на Францию. 1 сентября 1870 года под Седаном император Наполеон III с большой армией потерпел поражение и сдался в плен. Очередной Наполеон в очередной раз был низложен. И Александр II смог сказать себе: «Возмездие пришло, и папа отомщен». Крымский победитель бесславно пал. Бывший посол в России, а нынче железный канцлер Бисмарк, поставил Францию на колени. В зеркальной галерее Версаля была провозглашена Германская империя. Дядя Вильгельм стал теперь императором Германии. Они с Горчаковым заранее подготовились к этой ситуации. Так как крымский победитель Наполеон более не существовал, можно было объявить несуществующим и Парижский договор. И Горчаков тотчас разослал циркуляр об этом русским послам. Англия объявила это нарушением международных соглашений, но союзницей России была новая сверхдержава – Германская империя. Так что все закончилось подписанием Лондонского договора, где отменялись все унизительные ограничения в Черном море. Он вновь отвоевал главное русское море. И отвоевал бескровно. Александр торжествовал. Горчаков получил титул светлейшего князя. Но газеты славили одного Горчакова. Царя славить стало немодно. Реформы остановились. Он становился непопулярен.